Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, также связанный опять с правителями, он говорит, وَقِتَالُ الْلُّصُوصِ وَالْخَوَارِجِ جَائِزٌ إِذَا عَرَضُ لِلْرَجُلِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ. Он, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что и сражение с ворами и хариджитами является дозволенным. Если они нападут на человека, посягая на его жизнь или имущество. فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ. И он, то есть тот, на кого напали, может сражаться за свою жизнь и свое имущество, وَيَدْفَعَ عَنْهَا بِكُلِّ مَا يَقْدِرُ, защищая их всеми доступными способами. وَلَيْسَ لَهُ إِذَا فَارَقُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ أَنْ يَطْلُبَهُمْ. И он говорит, а если они, то есть воры или хавариджи, его оставили, то не следует гнаться за ними и преследовать их. Насчет этих слов поговорим попозже. Смотрите. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, и сражение с ворами и хариджитами является дозволенными. Давайте посмотрим, кто такой хариджит, братья. Часто мы упоминаем слово хаварич. Кто же такой хариджит? Ученые говорят о том, что хариджит – это каждый, кто обвинил в неверии неприемлемым образом, даже если причиной этого такфира будет всего лишь один грех. Как об этом упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в Маджму аль-Фатава. Также об этом упомянул Ибн Кудама в своей книге «Мугни». Также Науи в книге «Ролба» из Заркаши, рахимахуллах. Значит, каждый, кто обвинил в неверии неприемлемым истолкованием по причине действия, которое не является выводящим в неверие, то он является хариджит. Еще раз подчеркиваю. Хариджит – это тот, кто обвинил другого в неверии неподобающим, неприемлемым, недозволенным образом, даже если причиной этого такфира будет всего лишь один грех. То есть тот, кто обвинил другого человека в неверии неприемлемым истолкованием, и взял, истолковал, как хотел, а шариат так не толкует. По причине того действия, которое совершил этот человек. И вывел его таким методом, который шариат не рассматривает, что этот метод является выводящим из неверия, то он является хариджитом. И не является условием, чтобы человек был хариджитом, чтобы он строил свою акиду на том, что все большие грехи являются неверием. Или, как, например, некоторые говорят, все грехи являются неверием. Однако достаточно всего лишь, если он посредством одного греха сказал, что этот человек является неверующим, то есть этот правитель, или человек является неверующим, то он является кем? Хариджитом. В каком случае? Если он обвинил его неверие неприемлемым образом. И по более правильному мнению, братья, о том, что хариджита, хавариджа, его дозволено убивать, даже если он и не выходит посредством чего? Меча. Как на это указывают общие хадисы, как на это указывает хадис Абу Саид аль-Худри у имама аль-Бухари и муслим, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал «Лаин адрактухум, лаактуляннахум катля ад». «Если я застану их, то непременно буду убивать их, как были убиты адиты». Ибн Кудама, рахимахуллаху тааля, также Ибн Таймия аргументировались этим хадисом. А также на это указывает слова Умар ибн аль-Хаттаба, радиаллаху анху, когда он однажды сказал Субейх ибн Аслю, «Если бы я увидел тебя бритым налыса, то я бы отрубил бы тебе голову». Несмотря на то, что Субейх, он не выходил против правителя оружием. И вот Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, сказал, «Если бы я увидел тебя бритым налыса, а бритье налыса этого времена салифов было отличительной чертой хавариджи, он сказал, я бы отрубил тебе голову». И поэтому имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит о том, что и сражение с ворами и хариджитами является дозволенным. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, если они нападут на человека, посягая на его жизнь или имущество. И он, смотрите, дальше говорит, то есть тот, на кого напали, может сражаться за свою жизнь и свое имущество, защищая их всеми доступными ему способами. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, что «Валяйса лягу иза тааракуху ау таракуху ан яцлюбахум, валя яттабиа аатаарахум, лейса ли ахадин илля л-имам ау вулят л-муслимин». Он говорит, а если они, то есть вор или хаварич его оставили, то не следует гнаться за ними и преследовать их. Это может сделать только имам или правитель-мусульман. И дальше он говорит, «Иннама лаху ан ядфа'а нафсихи фи макамихи дзалик». Тот, на кого напали, имеет право защищать себя только в том месте, где произошло нападение. «Ваянуи биджухдихи ан ля яктуля ахада». И он должен постараться никого не убивать. «Фаин мата аля ядейхи фи дафа'ихи ан нафсихи фи лмаарака». فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله روجوت له الشهادة. Это что касается этих слов, то имам Ахмад рахимаху тааля придут. Итак, смотрите, имам Ахмад рахимаху тааля говорит, если же вор или хаварич его оставили, то не следует гнаться за ним и преследовать его. Это может делать только имам или правитель мусульман. То есть правитель мусульман, он тот, который преследует хавариджи. И это не предназначено для обычных людей. То есть обычные люди не имеют права преследовать кого? Хавариджи и воров. Почему? Потому что если они начнут преследовать хавариджи и преследовать воров, этим самым они просто-напросто отправят самих себя на погибель. Но если же они увидят хавариджа, если же они увидят вора, который хочет напасть на его имущество, либо на его честь, и он хочет этим самым защититься, то ему разрешено сражаться. Как приводится в достоверном сборнике имам Аль-Бухари и Муслим хадис Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Аса, да будет доволен Аллах имя его отцом, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто был убит, защищая свое имущество, то он будет шахидом. И поэтому, брат, как имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, сказал, старайся уберечься от убийства. Любыми способами старайся уберечься от убийства. И защищай свое имущество или самого себя тем, что меньше этого. Однако, если ничего не остается, кроме как дело доходит до убийства, то в этом случае шариат дозволяет убивать кого? Хавариджи. А если же ты видишь, что у тебя произошло какое-нибудь столкновение с хариджитом или с вором, и он убежал, то не надо за ним бежать. Не надо за ним бежать, как имам Ахмад рахимаху тааля сказал, предназначь это дело кому? Правителям мусульман, либо тот, кто занимается этим делом. И дальше имам Ахмад рахимаху тааля сказал о том, что если же в такой ситуации будет убит защищающий, то есть когда он сражается за себя и за свое имущество, то надеясь, что он умер мучеником на пути Аллаха. То есть имеется в виду, если защищающийся был убит в то время, когда он защищал самого себя, свою честь, свою жизнь, свое имущество, то этот человек, иншаллах, будет кем? Шахидом. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, «Ман кутиля дуна малихи, фахуа шахид». Тот, кто был убит, защищая свое имущество, будет шахидом. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, сказал, «И как пришло в хадисах и во всех сообщениях об этом, поистине приказано сражаться с ними, однако не приказано убивать их или преследовать их. И не следует добивать его, то есть вора или хариджита, если он упал или ранен. А если защищавшийся взял его в плен, то нельзя его убивать или самому подвергать установленному для него по шариату наказанию. Однако дело его предоставляется на рассмотрение правителю, и он уже решает, как с ним поступить». Эти слова кого? Имам Ахмада, рахимахуллаху тааля, относительно правителей. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, затрагивает новую тему, говоря о том, что мы не свидетельствуем ни для кого из мусульман, судя по его делам, в раю он будет или в аду. И об этом мы поговорим на следующем уроке. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ля илля илля ант, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху.